Считается, что между, скажем так, там, здоровой частью личности и эффективной частью личности идет перманентный конфликт. И иногда зависимый действует как условно здоровый, иногда как зависимый. А поскольку окружающие не всегда понимают, что происходит, да, им трудно общаться с ним, потому что ну, как бы, непонятно, с какой частью личности мы имеем дело сейчас. Вот. И общение с зависимым может идти только на его языке, а остальное все отражается. Я прошу прощения, мне нужно здесь позвонить. Да. Значит, продолжим дальше. Значит, так, подводим итог про аддиктов зависимых. Значит, поскольку они у нас стремятся к контролю, эгоцентричны, двойственны, имеют внешнюю референтность, стремятся произвести ложное впечатление, что у них все в порядке. Они ригидны, они подавляют свои эмоции. У них проблемы с духовным развитием. И это все приводит к тому, что они используют в качестве одного из основных механизмов защиты отрицание. И именно это препятствует тому, что они обращаются за помощью и затрудняет проведение, собственно, реабилитационных, да, коррекционных мероприятий. Фактически, что с ними надо делать, да? Ну, помимо того, что мы уже говорили, да, там местами, наверное, будут повторяться. Значит, надо воспитывать в них ассертивное поведение. То есть, фактически, созависимое поведение прямой противоположностью является ассертивное поведение. Когда человек умеет отстаивать свои права и интересы, границы своего «я», не ущемляя границы чужого «я», имея в виду интересы окружающих тоже. И термин «воспитание» подразумевает процесс. То есть поскольку он не начался в данном случае в детском возрасте, со взрослым его начинает достаточно затруднительно, потому что уже есть определенные механизмы, есть предубеждения, есть сформированный стиль жизни. А ассертивность – это другой стиль жизни. И фактически, если мы начинаем работать созависимым в плане его как бы, перевоспитания, да, это встречает мощное сопротивление. Потому что люди привыкли к созависимости, которая имеет длительную семейную историю, да? Она передается континуально из поколения в поколение в семье. Вот. Плюс к тому, обучение ассертивности, оно встречает сопротивление среды, потому что есть традиции, есть предубеждения, есть стереотипы. И вообще говоря, зависимость как таковая, да, там химическая, не химическая, она не обязательно возникает на фоне созависимости. Скажем так, у человека, который вырос в созависимой среде, с большой долей вероятности разовьется еще какая-нибудь дополнительная зависимость. А вот у человека, который получил адекватное воспитание, условно говоря, да, у которого нет созависимых черт, аддикция в принципе развиться может. Ну, например, он попадает в какую-то сложную ситуацию и из нее уходит в аддикцию, которая возникает в этом случае на такой гетерономной, на чужеродной почве. И вот здесь корректировать аддикцию это будет достаточно легко, и прогноз будет очень благоприятный. То есть там действительно была здоровая личность, да, вынужденный какой-то сильной ситуации, человек выбрал там от безысходности стратегию ухода в аддикцию, да, и в этом случае можно его вернуть до аддиктивной здоровой личности, потому что она там была. А если у нас была созависимая личность изначально, и на нее еще закрепилась такая аддиктивная по отношению там, к какой-то аддикции, то вот тогда нам работать очень сложно. Потому что нам фактически надо простраивать все заново. Принцип вот этот понятен? Угу. Очень хорошо. Вот. Дальше. Значит, члены семьи человека, у которого есть аддиктивное поведение, они находятся с ним в состоянии созависимости. Например, муж аддикт, зависимая жена, фактически они взаимозависимы друг для друга. Да? Хотя у Айнхольда термин взаимозависимости понимают как здоровье. Да? Что созависимость это плохо, а взрослая взаимозависимость это хорошо. Но здесь давайте определимся в терминах. Здесь имеется в виду, что они взаимно созависимы. Вот здесь. Да? И фактически сама по себе созависимость, как психологический климат в семье, уже является аддиктивным фактором. И вот такие сложившиеся отношения, да, они устраивают обоих. Вот. И если посмотреть, чем будет занят созависимый, большее количество своего времени и энергии он затрачивает на решение проблем зависимости. На опеку, ухаживание, оказание помощи, попытки контролировать, препятствию там, его эффективным реализациям и так далее. И собственную жизнь, она блокирует. И на самом деле внутренне это комфортно, потому что вот в таких отношениях созависимая личность настолько задействована в системе, настолько ощущает себя нужным человеком, от которого многое зависит, что вот это вот ощущение контроля и заботы – это очень важный механизм, который заложен в зависимом человеке еще в процессе его там, ранних контактов со значимыми родительскими фигурами. Потому что зависимость, понятно, так развивается в процессе родительского воспитания. Вот. И если складывается ситуация, в которой, допустим, там, зависимая тетенька, ну не может она проявить свою зависимость, например, разрушается семья, казалось бы, должна она почувствовать свободу и облегчение, но у нее будет ощущение пустоты и потери смысла жизни. И она будет стараться как можно быстрее создать новую семью, эквивалентную старой, и разыгрывать в ней прежнюю созависимую роль. И фактически, как вы уже теперь понимаете, заинтересоваться условно здоровым она сможет только тогда, когда будут проработаны ее вот эти вот созависимые паттерны. Насколько это вообще возможно, да? Со второй стороны, зависимый аддикт, он нуждается в созависимых, как в воде, как в хлебе. И со своим вот этим страхом покинутости ему очень трудно справляться. Вот. И по сути, допустим, ну ему трудно с созависимым, там нет общих тем для разговора и так далее, но вот он собирается откуда-нибудь, куда-нибудь, ну, с дома насколько-то уйти, и он начинает проявлять крайнее беспокойство, которое выглядит как забота о созависимом. И так тема воспринимается. Но на самом деле в реальности беспокойство за себя, потому что страшно быть покинутым. Вот. Ну и социум тоже, конечно, стимулирует зависимость, типа обязанность, ты должна нести свой крест. Да? Вот. И детки, которые имели несчастье воспитываться в аддиктивных семьях, и даже не ставшие аддиктами, они все равно ощущают какую-то вот внутреннюю неполноценность, недостаточность, неудовлетворенность собой жизни. И взрослые дети аддиктов нуждаются в профессиональной помощи, ибо это состояние, да, снижает их качество жизни. И здесь очень важно. Кстати, в Штатах уже давно существует общество помощи и взаимопомощи взрослым детям алкоголиков. Даже тем, которые сами не пьют. Да? Вот. И вот у меня сейчас, я же говорю, системной семейной терапией я не занимаюсь, хотя бы владею темой, у меня сейчас из терапии есть замечательная совершенно пара. Они приходят ко мне по отдельности. То есть вот этой серии встретили два одиночества. То есть девочка из созависимой семьи, там папа алкоголик, созависимая мама, в общем, вся красота. Неуверенная в себе, очень сильно там, закомплексованная, зажатая, проблемы с выбором решения, что касается семейных отношений, но вполне себе структурная на работе. И мальчик, то же самое, там, пьющий папа, очень сильно созависимая и гиперопекающая его мама, с которой он вообще не может встречаться, проблемы на работе, но они вот еще вот тоже вот, акцентуации разные, да, а модели поведения общие. Вот. То есть там девочка скорее там с гистрионическими какими-то делами, да, а мальчик вот с шизоидами, профессия соответствующая программистам, да, вот, то есть как бы вот. И эти люди, во-первых, умудряются жить вместе, уже достаточно, ну, лет 7 типа того, и отношения у них созависимые в их семье, хотя вот, ну, они когда-то осознали, да, и обратились за помощью. И ощущение от жизни, вот это вот качество жизни, удовлетворенная жизнью, очень низкая у обоих. То есть фактически мальчику мне пришлось назначить антидепрессанты, чтобы с ним, по крайней мере, разговаривать можно было бы дальше. Вот. Девочка обходится без таблеток. Вот. И, соответственно, когда мы с каждым из них вот, пройдем определенный путь, мы только начали, я их отправлю дальше уже на системную семейную терапию, чтобы закрепить уже достигнутый результат, и чтобы уже в системной семейной терапии им терапевт помог найти какие-то новые модели, создать их, фактически создать заново. Потому что ни он, ни она из своих родительских семей адекватных моделей-то не вынесли взаимодействия, да, межполового. Ну, вот это вот, наверное, яркий пример. Значит, дальше. Вот есть такой писатель, был такой писатель, Джеймс Джойс, да, это который «Улицу» написал, наверное, читали. Он сказал как-то такую фразу, что история детства представляет собой кошмар, от которого мы начинаем пробуждаться. Вот для созависимого это истинная правда жизни. Вот. И, к сожалению, психологическая травматизация детей в семьях происходит сплошь и рядом. Вот. И когда мы анализируем влияние семьи и говорим о психопатологии семьи, здесь не обязательно, что родители у нас там у психиатра наблюдаются, да, имеют какую-то выраженную психопатологию, нет. Просто у них могут быть определенные характерологические черты, какое-то поведение отклоняющееся, да, которое приводит вот к травматизации детей. Пожалуйста, кто сказал? Джеймс Джойс, автор самого известного. Ну, я на самом деле, кроме «Улицы», у него ничего не читала. Но «Улицы» я прочитала с огромным трудом, помню до сих пор. Читал кто-нибудь? Да. Ну как? Долго продирался на этот полгода. Вот. С перерывами. Да. Самое интересное, что Джеймс Джойс – это любимый автор вот моего шефа Короенко. И я знаю почему. Он все языки знает, которые Джойс там использует. Он его читает фактически. Он его читал на языке оригинала без словаря. Наверное, ему понравилось. Но я думаю, что он один из немногих читателей, кто понял это вот как автор написал. Ну, как бы так. Вот, но мне такого уровня никогда не достичь, я уже как бы поняла, что ладно. С переводом уже хорошо знакомиться. Вот. Значит, чтобы у деток с большей вероятностью возникли нарушения, родители должны страдать депрессиями, злоупотреблять различными веществами, значит, там вот разрыв семейных отношений, да, вот, и плохо относиться к ребенку или недостаточно внимательно. Если ребенок на раннем этапе своей жизни эмпатически схватывает вот это неадекватное отношение к нему родителей, то фактически его эмоциональные функции блокируются, они задерживаются. И в дальнейшем это может привести вот ко всей красе. Вот. Значит, были сравнительные исследования про социально интегрированное общество и социально дезинтегрированное общество. Так вот, чем выше дезинтеграция общества, тем выше там уровень вот этой самой семейной психопатологии. Вот. А уровень социальной интеграции, он тогда исследовался, там включали следующие факторы. Разрушенные семьи, отсутствие социально значимых связей, слабое лидерство, малая возможность извлечений, частота преступлений, бедность и культуральная спутанность. Ну, в общем, то, что у нас происходило в 90-е, да, фактически это был, наверное, кризис этой самой дезинтеграции. Сейчас все более или менее стабилизировалось, но огромное количество пациентов вот сейчас уже начинают приходить в терапию, да, чьи ранние годы попали вот туда. Вот они сейчас деток выражают. Говорил про да. Вот отсюда сейчас это все идет. Да, да, да. Вот, вот, вот им сейчас 20 по, лет. По маленьким они сейчас да. Начали обзаводить это все. Вот. И значит, есть определенные особенности личности, когда вот эта связь, аддикция, созависимость отсутствует. Например, значит, есть такое заболевание, называется пограничное личностное расстройство, ПЛР. При этом расстройстве нарушена идентичность. человек не способен устанавливать длительные отношения с кем-то другим. И он идет на разрыв отношений, и зависимость не возникает. И аддиктивные механизмы у такого человека будут представлены по-другому. Она может быть мало выраженной, как бы до конца не сформировавшейся. А с другой стороны, сами аддиктивные реализации могут быть гораздо более тяжелые, с более тяжелыми последствиями. Вот. И там так называемый аддиктивный континуум не формируется, а человек просто переключается на другие формы склоняющегося поведения. У меня подружка моя все время написала шикарную диссертацию кандидатскую про исследование алкоголизма у теток с пограничным личным расстройством. Вот, вот там все вот эти вот вещи очень хорошо. И она же потом написала книжку про идентичность. И она, в принципе, скоро, наверное, будет издана в Москве, но вот надо будет у нее узнать, как процесс идет. Я думаю, что речь идет о нескольких месяцах. Вот, в общем, автор Загоруйко, но она в соавторстве с Короленко, ее, по-моему, все-таки передает. Загоруйко, Короленко. И книжка про идентичность, как она будет называться, я не знаю, но вот прежнее издание было «Идентичность в норме и патологии», книжка называлась. Какое сейчас будет, я не знаю. Ну, в общем, слово «идентичность» 100% будет в названии. Вот. Ну и здесь тоже хотела вам напомнить старую байку про то, что целый ряд специалистов считает, что если мы человека от способа аддиктивной реализации избавим, то у него будет все хорошо. Вот. А на самом деле аддикт без реализации – это сухой алкоголик. То есть он алкоголь не употребляет, да, но ждет своей реализации, ждут механизмы. И освобождение даже от механизмов и возврат, как бы, оживления прежней личностной структуры не всегда хорошо, потому что, да, часто под этим всем лежит созависимость. Вот. Ну, понятно, да, что корректировать созависимость нужно в первую очередь в семье. Вот. И есть еще один момент, почему зависимость требует коррекции, если мы где-то ее видим. Потому что в глубине ее лежит недостаточно забота о себе и очень высокий риск соматизации. Вот. Вообще говоря, зависимые не любят обращать внимание на свое соматическое состояние, не любят обращаться к врачам или психологам. И часто там возникает поздняя обращаемость при каких-то соматических заболеваниях. Вот. Ну и жизненный цикл, как правило, сокращается. Вот. Ну и также есть проблема с тем, что созависимые часто фиксированы на жизни имеющегося в семье аддикта, да, границы личности растворены. И, кстати, вот можно часто услышать от созависимой мамашки, а муж алкоголик или о сыне игромании, говорят во множественном числе, используя местоимение «мы». Да? А мы сегодня встали вовремя, мы сегодня в институт пошли. Я всегда, я сразу как бы включаюсь. Вы пошли? Нет, сын пошел. А почему вы говорите, мы пошли? Ну, по привычке. Давайте разделять. То есть вот этого границы-то нет, ее нет везде. И, на мой взгляд, во время даже самого первого интервью нужно четко задавать вот подобные вопросы. Да? Типа вы на каждое мы. И на самом деле это дает свой эффект. Потому что к следующей сессии приходит. Я даже не говорю ничего про мы, про границы и так далее. Я просто переспрашиваю вы, она исправляется, а к следующей сессии приходит и говорит, знаете, я после нашей первой встречи поняла. То есть я все время говорю о нем мы. Вообще же есть я. Иногда она такое говорит после третьей сессии. Это не важно, на самом деле. Просто это потому, что это нужно сразу на это реагировать. Ну, мне так кажется. Вот. Соответственно, если мы аддикцию устранили, часто мы выползаем на чистую созависимость, без коррекции которой очень высокий риск вылета в другую или в эту же самую аддикцию. Понятно, да? Вот. Значит, ну вот... Есть такие общепринятые стратегии коррекции созависимости. Это первое, значит, обращение к когнитивной сфере, да, к сознанию пациента. Объективное информирование о том, что с ним происходит, как это выглядит со стороны, каким последствиям приводит. И помощь в интеграции информации в сознании пациента. Ну, что я здесь могу сказать? Вот в этом плане, конечно, нам сильно помогает транзактный анализ, потому что он очень прост, и, на мой взгляд, работать с зависимыми, не владея вот этой терминологией, не умея рисовать и объяснять треугольник Карпмана, ну, просто не имеет смысла объяснять, не объясняя вот всего остального. Вот. Поэтому, скажем так, транзактный анализ, по сути, это язык, на котором очень легко можно информировать пациента, зависимого, о том, что происходит с ним, что происходит с его семьей и, собственно, чего можно с этим сделать. Вот. Потому что если вы это все будете в других, просто наглядно, просто, понятно. Образно, красиво, да. Вот. Ну и на самом деле книжка Берна, она легкая для понимания. Я вот ее прям давным-давно где-то скачала. И пациентам своим просто в электронном виде высылаю или раздаю. Говорю, давайте читайте уже. Мне нравится читать с экрана, покупайте книжку. Дальше. Ну то есть информирование каким-то образом осуществляется. Дальше. Мы ищем вот эти социопсихологические факторы, которые провоцируют развитие или удержание этой самой созависимости. Мы работаем с их комплексами неполноценности, которые определяют жизненную стратегию. Да? Они считают, что они мало что могут, ни для кого не интересны, что на них обратят внимание только тогда, когда они будут оказывать помощь другим, более слабым. Поэтому они брачные партнеры объектов выбирают, потому что чувствуют подсознательно, да, их слабость и нуждаемость в опеке. Вот. Исправление этого механизма может идти только через изменение отношения к себе и развитие уверенности. Вот здесь нам помогают как раз тренинги эффективности. Если не владеете темой, опять же, welcome или на семинар, или воспользуйтесь литературой, литературы очень много. Дальше. Значит, мы осторожно, потихонечку, стараемся избавить аддикта от наиболее деструктивных методов психологической защиты. Например, от проекции, да, когда он вину проецирует на других, да, ищет проблему не в себе, там, а в ситуации, на работе, в семье. От рационализации, которая заключается в объяснении, что без зависимости будет еще хуже. Да. Курю, потому что освобождаю себя от стресса. Брошу курить, вот, значит, буду больше нервничать. Вот. И мы помним о том, что мы убираем у человека психологические защиты лишь после создания для них каких-то других альтернатив, новых мотиваций и так далее. То есть, если быстро разрушить отрицание, часто это приведет к чему? К тому, что человек вывалится в депрессию, в тревогу, еще и суициднет или в антисоциальное поведение идет. Вот. Ну и, соответственно, там сознание. Других членов семьи тоже. Дальше. Четвертое – это стимуляция, соответственно, позитивных мотиваций, развитие целеполагания, а также обращение к подсознанию, там, насыщение ресурсами и активация творческого потенциала. Прошу прощения. Далее, Искривление и удовлетворяет любые отношения, либо они сохраняются, да, созависимо. Да. Ну, это вот классическая тема, пусть плохо, но может. Классическая фраза жены алкоголика. И второй вопрос. Вы здесь говорили про то, что у них поглощение, вернее, присоединение к чужим эмоциям, эмпатии. А я вас встречала с обратным случаем, когда, ну, я думаю, что это именно из-за того, что нет опыта развлечения, дифференциации собственных эмоций, что вот эмоциональная черствость, отстраненность, то есть невозможность принять чужие эмоции, потому что опыта нет своих. Да, здесь смотрите, какая штука. Это не есть эмпатия. та, которую мы поднимаем. То есть смотрите, эмпатия по-настоящему, в ее настоящем проявлении, да, это, например, когда вы работаете с клиентом и понимаете сейчас, что вы-то спокойны, а клиент испытывает злость. Вот это эмпатия. Вы разделяете свои чувства, я спокойна, и чувства клиента. Я чувствую, что он чувствует злость. Я чувствую, что он чувствует боль. Я чувствую, что он чувствует радость. Да? Но при этом я и мои эмоции остаются со мной. Вот. А это немножко другое. То есть у него есть проблемы с вербализацией своих чувств, с осознаванием своих чувств. Вообще со своими чувствами есть проблемы, иногда их просто нет. Но он не может часто понять вот эту границу. То есть он думает, что это его чувство, тоска. Он ее осознает как дискомфорт. Иногда распознает как тоску. Ведь там же тоже степень выраженности того или иного явления, она может быть разной. Потому что у всех есть разная история. Здесь речь о том, что он из-за отсутствия границ не всегда способен дифференцировать свои эмоции от эмоций другого. Что вот эта депрессия – это его депрессия. Что эта тревога – это его тревога. Ну вот я вам только что рассказала про созависимую парочку, где я лечу отдельно мальчика, отдельно девочку. Так вот, мальчик идет на таблетках, потому что там депрессия действительно клиническая. Девочка идет без таблеток. Девочка пришла с депрессией. Но просто я ее посмотрела, и таблеток ей назначать не стала. Мы с ней занялись терапией, вот, как есть. Так вот, когда у мальчика, а мальчику я сразу же назначила таблетки. Так вот, когда у мальчика подействовали таблетки, что стало депрессией девочки? Она ушла. Созависимость осталась, депрессия ушла. Потому что таблетки подействовали на мальчика. Она не могла разделить. Она чувствовала его чувства. А можно говорить вслух? Что-то случилось? Нет, все в порядке. Хорошо. Еще вопрос. Я еще ответил тот же вопрос. Может быть, есть проблемы именно у созависимых семей, у зависимых с матерью. То есть именно когда другой член семьи, его эмоции обесцениваются, скажем так. Это немножко не то. Обесценивание эмоций другого – это все часть игрищ манипулятивного треугольника. Не обесценивание, они воспринимаются, как правильно выразить. То есть нет окружения какое-то. Да, не то, что я скажу, невосприятие. Вот нет опыта своих интимных переживаний. Вы берете какой-то конкретный пример, может быть и так, может быть и так. То есть я вам рассказала некий общий тренд, а вообще говоря, бывает и так, и по-другому, и по-третьему, и все люди разные. Это говорю, может быть? Может вполне, да. Хорошо? У вас был вопрос, который мне пытались задать перед перерывом. По степени выраженности аддикции. Есть ли какое-нибудь тестирование, что-то определять конкретно? Так, степень, глубину, качество? Или это просто нас на глаз? Давайте я вот тоже легкое лаверды сделаю, да? То есть смотрите, вот все вот эти по большому счету шкалы, определения и так далее, навешивание ярлыков, они нужны, ну давайте так, смотрите. Если мы говорим, допустим, о зависимости. Если человек приходит в наркологический диспансер, там, с алкоголизмом, то врач-психиатр, нарколог расспрашивает его, оценивает его состояние, выставляет ему диагноз МКБ-10, диагноз заносит в карточку и все. Если такой человек приходит к психологу, ваша задача понять, есть ли у него необходимость с помощью нарколога в плане отмыться, или, в принципе, он уже отмытый, но вот пришел к вам уже вот за психологической помощью. Тогда он чисто ваш клиент. Дальше. Ваша задача понять, есть ли у него депрессия клиническая, которая требует назначения медикаментов. Вы можете, конечно, воспользоваться шкалой здесь и сейчас и оценить его состояние. Вы можете, так как часто там полузаочно делаю я, отправить клиенту ссылки на онлайн-шкалы. Я вам ссылочки тоже дам, если напомните. Вот, то есть просто можно попросить клиента, еще может быть даже на превентивном этапе, до сессии, да, пройти шкалы и вам результатики принести. Но там, соответственно, смотрите, выраженная депрессия, ну, значит, еще пилюльки, чтобы кто-нибудь назначил. Вот, соответственно, не очень, значит, можно работать без этого. Все. по большому счету, степень выраженности аддикции, ну зачем вам эти? И вот меня всегда удивляло, то есть приходит уже живой клиент к психологу, и некоторые берут и начинают его тестировать про одно, про другое, третье. Ну вот живой с вашим клиническим мышлением. Зачем вам эти все механистические вещи? Зачем? Эти все шкалы, оценки, они хороши на диагностическом этапе в какой-то степени, да? Они хороши как средство, там, я не знаю, самодиагностики. Они хороши как, некие точки отчета на пути, например. То есть перед тем, как он к вам пришел, он онлайн заполнил шкалу, там, опросник бета, например. И там получилось сколько-то баллов, вот вы с ним полгода поработали, вы его снова отослали к той же шкале, он снова ее ответил, и у него получилось там сколько-то баллов. Вот она динамика вашей работы. Вот ее можно отследить. Да? Вот. А давать пациенту на сессии заполнить опросник на степень выраженности аддикции, по-моему, глупо и не имеет никакого смысла. Хотя, если нечем больше время сессии занять, то почему бы и нет? Вы еще хотели более подробно рассказать о своем отношении к кодированию. Это сейчас. Хорошо, рассказываю о своем отношении к кодированию с большим удовольствием. То есть фактически, помните выражение такое, дамоклов меч? Да? То есть меч на ниточке подвешенный, шаг лево, шаг вправо, значит, расстрел, прыжок на месте, провокация. Попытка бегства, да, прыжок на месте, провокация. Вот. Значит, фактически все методы кодировки осуществляются на стимуляции страха. Ну вот скажите ко мне, пожалуйста, для зависимой личности стимуляция страха – это хорошо? У них там и так негативных эмоций целый клубок. А вот еще и добавили туда страх. Зачем это? Это первое. Второе. Хорошо. Вот закодировали вы его. Вот он не пьет, предположим. А сухой алкоголик. И потом приходит его жена и говорит, уж лучше пи, уж лучше. Пылики начинают сбивать. Нет, это редко. Не, он. Что? Ну, он пить перестал, а начал другим в семье. Софьи всем начал делать другим. Не знаю, из ручек он пьет. Он начинает фактически терроризировать свою семью. Ну, да, потому что злобный сухой алкоголик – это просто классика жанра. Злобный, раздражительный, вечно всем недовольный. Тут лучше пью. И здесь тоже такой момент. Дело в том, что родственники, отведя пациента на кодировку, после этого говорят, что все замечательно, все сделали от нас зависящие. А ведь алкоголизм еще часто выполняет какую-то дополнительную функцию, да, или какую-то вторичную выгоду. Какую? Что будет после? А дети? Вот. Я сторонник заниматься с аддикциями психотерапии, а не кодировать. Система кодирования, а потом на психотерапию. Можно просто кодировать на психотерапию. Главное, чтобы психотерапия была. Но мне кажется, что можно психотерапию без кодирования. Другое дело, что зависимость даже уже опять от кодирования, мозги так повернуты. Так, да, это слышу от психиатра? Мозги не бывают повернутыми, так нет. Если смотрите, человек испытывает страх, да, что вот если он выпьет, то там что-нибудь плохое случится. Он, этот страх может его какое-то время, страх хороший человек, безусловно, какое-то время может его удерживать от употребления. Но кодирование роль. Ладно, сейчас я вам еще страшилку расскажу. Когда-то давно, году в 97-м, значит, я работала в остром мужском отделении, в психиатрической больнице, и к нам периодически, приезжали люди далеко-далеко-далеко из области, которые просили его закодировать, соответственно, их члены семьи. Вот. При этом можно было действительно закодировать, да, то есть там сказать родственникам, что купили там какой-нибудь препарат, который, соответственно, там спираль какую-нибудь, да, блестящим. Но живет человек в глухом селе, а вот если он там сорвется, ну или там по нечаянности, или еще как-то, ну вот выпьет он, кто отвечать-то будет за то, что? Кто реанимировать его будет? Поэтому мы часто делали так, значит, показывали, что вот они таблетки, делали разрез, делали вид, что мы эту манипуляцию производим, зашивали. Вот. И, соответственно, там, ну там вену что-нибудь вводили, какие-нибудь слова правильные говорили. И ничего работало, кстати. Но это мы развлекались. То есть я была сразу после института, мы за это даже денег не брали. У нас было такое вот развлекало, мы людей спасали. Вот там даже бесплатно конечно. Как умели, да, мы кодировали бесплатно. Вот. Это вот такой способ. Значит, когда я работала психиатром в Самаре, у меня был этот небольшой жизненный результат, я столкнулась вообще со страшным случаем. Значит, местные нейрохирурги решили. Ну, понимаете, наркоманы, алкоголики – это такой вот контингент населения, на которых целый ряд людей, не очень чистоплотных, пытаются делать деньги. Вот, потому что, ну, часто там эти деньги бывают. Вот, и они, значит, мне приходят и говорят, вот там, вы там кандидат наук, там туда-сюда, давайте вы будете с нами сотрудничать. А мы, типа, придумали новый способ. Мы вот делаем такую нейрохирургическую операцию, значит, там, удаляем там или лазером выжигаем, или там еще как-то центр удовольствия. Ага. Так это вы уже говорили. Я рассказывала? Нет, это несколько серий передач было на тему того, что. Они, короче, ко мне обращаются. Это был 2003 или 2004 год. Вот. Я передачи не смотрела, но я наркоманов также лечит, выжигая, но потом догадывались сначала предупреждать, что ты понимаешь, да, что ты вот нифига чувствовать не будешь, да? Теперь смотрите, какая штука, что там на самом деле происходит. Здорово. Во-первых, все эти операции сами по себе травматичны. Там высок риск повреждения чего-нибудь. Они вскрывают на минуточку череп. И череп они вскрывают со стороны лба. А где у нас когнитивные функции живут, психологи? Вот там, знаете, у нас и живут. Вот. Они часто повреждают что-нибудь по ходу дела, нечаянно. Вот. И зачем это надо? То есть после таких операций очень высок риск вообще стать инвалидом и дураком на всю оставшуюся жизнь. Вот. Во-вторых, ладно, ну выжгли они центр удовольствия, предположим, больше ничего не задели. Ну человек уже органик, уже, да, после операции еще на всю оставшуюся жизнь как минимум, да, тяжелый причем, после операции. Он теперь у нас метеочувствительным будет до конца дней своих, и жару, духоту никогда переносить не будет, и целый ряд медикаментов. И обезболивающий ему уже другого класса понадобится, если там головушка болит, да? Кроме этого всего, что происходит с центром удовольствия потом? Что умеет делать наш мозг? И этот центр удовольствия радостно формируется где-нибудь рядом. Конечно. А как, по-вашему, после инсульта человеке люди начинают заново ходить, разговаривать, что-то делать, читать? Ну, правда же? Ровно так же. Резерв есть. Резерв есть. Там разные данные существуют, сколько процентов твоего мозга мы используем. А потом все будет. Просто на это нужно время. Поначалу дозы должны быть, я так понимаю. Этот метод вообще очень вреден. Его вообще нельзя. О, кстати, вот еду я регулярно куда-нибудь, и по радио, не помню, уже на какой-то музыкальной радиостанции, слышу жуткую рекламу про то, как типа там вот наркоманам и алкоголикам рекомендуют что-то какая-то генетическая модификация. В общем, какая-то такая хинея. Вот, типа мы расшифровали геном, говорят, человека, и научились лечить наркоманию и алкоголизм, приходите к нам. Такая штука людей не пойдет, на это, как это ловит. Вот, и такая эмоциональная реклама. Спасибо, доктор, вы спасли моего сына. Ужас! Вот, ну реально. А ведь никто же не отслеживает, никто не препятствует. Если честно, я бы что-нибудь сделала, только не знаю, что сделать. То есть я понимаю, что это явно какая-то. Ну это шарлатанство чистой воды. Бесполезно что-то с ними делать. Там все проплачено. Ну это понятно, да, что бесполезно. Вот. Ну то есть, вот чтобы вы понимали. А люди верят, потому что вот это как раз для созависимых семей, да. Для зависимых очень характерна вот эта вера в чудо. А что, не пришел чпок? Чпок, и все, и сразу за одну сессию вылечил. Был наркоман, стал здоровеньким, был канаш, стал там идеальным мужем. В общем, до конца жизни, в отличие от кодирования. Да. С кодированием уже все разобрались, что это не панацея. Да, да, да. А тут как бы сразу напрочь. На Западе кодирование вообще не знают, что такое. Тут были, короче, темы обсуждались. Наши наркологи периодически выбираются на какие-нибудь конференции и рассказывают о кодировании. На них коллеги вот так вот смотрят. То есть они вообще не понимают, что это, потому что средствами доказательной медицины, то есть evidence-based medicine, это неэффективно, это доказано. Давным-давно уже там. Поэтому там этим не пользуются. Только у нас, шарлатаны. Потом, что на Западе используют? Заместительную терапию, которая у нас почему-то запрещена. Вы знаете, что у нас в стране запрещен метадон? Запрещен. Запрещен. Но тем не менее наркоманов метадонов очень много. Вот. Вот. Так. И очень и очень много их сейчас. Знаю. 6 тысяч долларов стоит. Вот. И вот это огромнейший парадокс, потому что вот этих препаратов, которые как они, конкурентные, агонисты опиоидных рецепторов. Да. Их очень много на рынке сегодня. Их разрабатывают и выводят фармкомпании на рынок все новые, новые, новые. И на Западе их активно применяют. Даже наши братья-белорусы у себя разрешили использование этих вот всех средств. И у меня есть коллега, психиатр, кандидат наук, не помню, доцент, наверное, кафедры психиатрии Белорусского мединститута. Вот. Олег Романович Айнберг его зовут. Так вот, он вот про это активно пишет, публикует статьи всякие, активно с этим работает. И очень хорошее у него достижение, это, собственно, на это поприще. Так вот, даже у братьев-белорусов, да, там, батька Лукашенко, все дела, у них можно, а у нас нельзя. И при этом на черном рынке, вы абсолютно верно заметили, это метадона как грязи. Вот это парадокс для меня, например. Но, тем не менее, все равно это такая достаточно сложная вещь. Потому что вот буквально недавно с девочкой-наркоманкой, она рассказывала, как в Италию отправляли девочку на метадоновый курс. Она полностью его прошла, ее довели до максимума, потом снижали. И она приехала метадоновой наркоманкой сюда. Абсолютно не помогло. Она там год шерстила, лечилась в Италии за огромные деньги. В очень перспективном центре каком-то. Ну, так тоже, наверное, бывает. На самом деле, для коррекции вот этих вот всех наркотических, алкогольных зависимостей давным-давно существует программа, ну, вот я ее знаю под названием Миннесотская программа, потому что под таким названием я ее когда-то услышала, да. Там смысл вот в чем. Короче, берут зависимого на 28 дней, закрывают вместе с себе подобными в закрытые учреждения, и дальше вот этот вот пресловутый план дня. Их там нашпиговывают, то есть им читают теоретические там курсы по психологии, там с ними проводят тренинги, с ними индивидуальная психотерапия, с ними занимаются релаксами, с ними занимаются йогой, их заставляют трудиться. И так 28 дней каждый день. То есть там интенсивность психологической и психотерапевтической работы очень высокая. То есть и индивидуально, и в группе, и так, и эдак. Это стоит бешеных денег. Если это делается все правильно, но вот у этих курсов эффективность очень высока. А не посоветуете, где здесь у нас всем заниматься? Не знаю. Я знаю, что такое есть. Жалко. Вот если найдете, дайте мне координаты. Мы будем искать. Мне сейчас как раз пациентка, которой нужно это. Потому что я давным-давно уже понятно, что надо делать. И модель такая существует. Ну, то есть я же сказала, что я училась в Новосибирске, а Новосибирск, там какие-то международные связи с Миннеаполисом, который вот в штате Миннеаполисе находится. И вот на волне там российско-американской дружбы, которая у нас пыталась там быть в начале 90-х, к нам как раз приезжали америкосы, вот я как раз училась в мединституте, к нам приезжали америкосы, рассказывали про вот эту самую миннесотскую модель, рассказывали, как бы было бы неплохо ее внедрить, как бы и у вас тоже. И там кто-то на американские деньги пытался создать этот центр, но, естественно, там все было через энное место и все разворовали. Ну, в общем, короче, как обычно. Но самое главное, что я вынесла из той истории, что такая модель существует, что она работает, что она доказана средствами доказательной медицины. Помните, кстати, клиника доктора Назарлеева такая была где-то в Бишкеке. И тоже вот я еще жила в Новосибирске, и несколько как бы и людей из, ну как бы я жила в Академгородке, а там очень тесное такое сообщество, то есть все друг друга знают, там, ну как-то так. И вот из Академгородка несколько знакомых мне в реальности людей туда отправлялись. И плюс часть моих бывших пациентов, или там нынешних пациентов, которые, в смысле, раньше там были, туда тоже отправлялись. И одно время у них активно шла реклама, типа того, что вот, мы отслеживаем судьбу каждого нашего пациента, наша эффективность 98%. Так вот, коллеги, ни один живой реальный человек, который там побывал, и с которым я разговаривала после этого, а их было несколько десятков, ни один, ни у одного из них не запрашивали фидбэк оттуда из клиники. То есть эта цифра высосана из пальца. Они не ведут никакой статистики. И у них там очень плохо с отдаленными результатами. Хотя, да, лечат, да. Вот. Что касается клиники Маршака, сам Маршак великолепный специалист. Но там все поставлено на поток. И хотя они знают, как делать правильно, ну, по крайней мере, Маршак сам-то точно знает, как сделать правильно. А результаты получаются очень противоречивые. Сам Маршак сказал в одном из интервью, не помню, где я прочитал, в интернете, опять же, где-то. Uh-huh. Наркомания неизлечима. Это правда. И говорит, что они ко мне приходят? Да, мы получаем деньги, я вам открыто говорю об этом. Говорит, лечить их бесполезно, говорит. У меня клиника по зарабатыванию денег. Ну, в принципе, такой был. Не помню, где, найду обязательно ссылку, сброшу. Да, да. Ну, я, собственно, сама с ним лично не знакома, вот, но у меня есть как бы, ну, коллеги знакомые, которые с ним знакомы лично, и вот они говорят как раз, что вот он сам, да, как специалист, что он очень большой молодец, но поскольку клиника стоит на потоке, у него набраны люди, которые на него работают, он же не сам со всеми работает, с пациентами, да, которые очень разные по степени своей компетентности. А еще я хотела вам хорошую историю рассказать. Я не буду называть имена фамилий, вот я расскажу как историю. Короче, жила-была очень такая из созависимой семьи, дочка алкоголика, тетка, которая там сначала была ученым, потом страна стала разваливаться, муж ее запил и спился, она стала зарабатывать деньги, достигла сумасшедших совершенно успехов, а у нее рос сын все это время. В общем, пока она всем вот этим занималась, сын стал кем? Наркоманом стал сын. Что стала делать тетка? Тетка поняла, что нахрен деньги, какие тут деньги, тут, в общем, сын пропадает. И что она стала делать? Она стала лечиться сама. То есть она прошла курс личной терапии, заинтересовалась темой, стала психологом, очень хорошим, кстати, психологом. И, в общем-то, сын вылечился. То есть что-то она с сыном, конечно, делала, она меняла свои поведенческие стратегии по отношению к нему. Там, наверное, что там. Сын на терапию не ходил. Она все делала сама с собой. И достигла успеха. Ее сын не наркоман больше. И кота мне уже лет 7. Причем он социально адаптировался, он женился, у него есть работа, у него как бы так все благополучно. То есть я вот такую историю знаю. Одну. Ну, это радует, да. Как он заверил чудеса, да. Чтобы все было понятно, да. Но у тетки сила духа потрясающая. И то, что она с собой сделала за эти годы, это реальный потряс. То есть из глубоко созависимой она стала совершенно божественной. Вот так. Так что, короче, ну так можно, да. Но это дорогого стоит. То есть цена вопроса очень высока. И с ее точки зрения овчинка выделки стоила. По-моему, тоже стоила. А вы как думаете? Что касается ребенка, конечно, там какие деньги? Какие деньги? Работая психологом, она сейчас зарабатывает гораздо меньше, чем зарабатывала, занимаясь крупным бизнесом. Но зато у нее здоровый ребенок. И скоро будет внук. Вот так. Так, значит, смотрите, я предлагаю перерыв до часа 15 минут, а потом мы делаем агентную аддикцию нашей любимой. Она очень смешная. И на самом деле я периодически ощущаю себя в ней, но потом понимаю, что это она, стараюсь избавиться. Я вам расскажу, вы тоже поймете. Особенно это бывает на этапах обучения, когда очень много всего происходит в этой жизни. Вот. Хорошо? Прерыв 15 минут.